ссора немного улеглась. Отчасти из-за того, что обе стороны больше не разговаривали друг с другом. Не то чтобы они прекратили обмениваться звуковыми сигналами, нет. Это всего-навсего называется «прекратить разговор». Тишина, которая разделяла Маград Чеснок и матушку Ветровоск, была абсолютной. Она происходила родом из ужасных раскаленных миров абсолютного неразговаривания друг с другом. «Вот это да!» — вдруг удивилась нянюшка. «Желтые кирпичи! Слыханное ли дело, чтоб дорогу мастили желтым кирпичом?» Маград и матушка Ветровоск стояли, скрестив руки на груди, и намеренно смотрели в разные стороны. «Наверное, это чтоб светлее было по вечерам», — предположила нянюшка. На горизонте посреди яркой зелени сверкала и переливалась Орлея. Дорожка спускалась в широкую долину, в которой приютились несколько маленьких деревушек, и направлялась в сторону города. Между деревушками змеилась река. Ветер яростно вцепился в ведьминой юбке. «При такой погоде ни за что не долетим», — сказала нянюшка, мужественно пытаясь поддерживать разговор за троих. «Ну так что, пешком пойдем?» — предложила она и добавила, поскольку даже в столь невинных душах, как у нянюшки Яг, порой вспыхивают искорки язвительности. «А может, споем что-нибудь бодрое, чтобы легче шагалось?» «Да кто я такая, чтобы кому-то что-то запрещать?» — пожала плечами матушка. «Делай, что хочешь, меня это не касается. Но кое у кого с палочками и великими идеями наверняка найдется, что сказать». «Ха!» — отреагировала Маград. Друг за другом ведьмы двинулись по желтой дорожке к далекому городу, причем нянюшка Як вынуждена была выполнять роль этакого мобильного буферного государства посередине. «Что кое-кому не помешало бы, — промолвила Маград, обращаясь к миру в целом, — это иметь побольше сердца». «А кое-кому не помешало бы, — ответствовала матушка Ветровоск, обращаясь к грозовому небу, — иметь побольше мозгов». И ухватилась обеими руками за шляпу, которую едва не сорвало ветром. «А что мне не помешало бы, — с жаром подумала нянюшка Яг, — так это глотнуть из бутылочки». Ровно 3 минуты спустя ей на голову упал дом. Длинной вереницей ведьмы растянулись по дороге. Матушка Ветровоск вышагивала впереди, Маград тащилась в арьергарде, а нянюшка находилась как раз между. «Я ведь даже не пела», — возмущалась потом нянюшка. «Просто еще мгновение назад по дороге шла маленькая полненькая ведьма, а в следующий миг на ее месте уже разваливался деревянный домик». Обернувшись, матушка Ветровоск обнаружила, что смотрит на покосившуюся некрашенную дверь. А Маград едва не влетела в такую же серую выцветшую дверь, но расположенную позади домика. Стояла полная тишина. Слышалось лишь потрескивание оседающего дерева. «Гита!» — позвала матушка. «Нянюшка!» — окликнула Маград. Обе ведьмы распахнули свои двери. Домик был очень простой конструкции, с 2 комнатами внизу, разделенными коридором. Посреди коридора, окруженная сломанными, изъеденными термитами половицами, торчала нянюшка Яг. Широкополая шляпа была нахлобучена до самого ее подбородка. Гриба куда-то бесследно исчез. «Что случилось?» — спросила нянюшка. «Случилось, чё?» «Тебе на голову упал фермерский домик», — растолковала Маград. «А, один из этих», — неопределенно кивнула нянюшка. Матушка схватила ее за плечи. «Гита, а сколько пальцев ты видишь?» — с тревогой спросила она. «Каких еще пальцев? Кругом тьма кромешная». Маград и матушка ухватились за поля ведьмовской шляпы и полуздернули, полускрутили ее с нянюшкиной головы. Нянюшка Яг растерянно заморгала. «Вот что значит ивовая арматура», — сказала она, когда остроконечная шляпа со скрипом приняла первоначальную форму, будто раскрывающийся зонтик. Нянюшку чуть покачивала. «Хоть молотком по ней бей, по этой самой арматуре. Главное, в шляпе это прутья. Распределяют нагрузку. Непременно напишу господину Вернисатче». Маград ошалела, озиралась. «Он свалился с неба прямо нам на головы, вернее, тебе на голову», — поправилась она.